Глава 56. Эвелин. Прошло 7 дней с того, как мы с Джейсоном начали готовиться к конкурсу. Зря я не отнеслась к его словам серьезно. Этот мужчина практически каждый день испытывает меня на прочность супертрудными тренировками. Он постоянно усложняет поддержки и дополняет выступления новыми элементами, включающими акробатику. Надеюсь, получится прожить в таком режиме еще неделю. Протираю стойку бара, желая скорее отправиться домой. Мышцы рук ноют от двойной нагрузки. После института сначала под чутким контролем друзей проходит тренировка с Тайлером, а после за мной приезжает Джейсон. Кажется, этот красавчик считает, что я переехала к нему жить. Он уже не спрашивает, куда меня отвезти, а без вопросов едет к себе. По дороге мы заезжаем в супермаркет, накупаем продуктов. После репетиции танца он готовит, а я делаю вид, что помогаю. На самом же деле, просто таскаю кусочки вкусностей. Джей не против. Знает, что после физической нагрузки во мне просыпается голодный монстрик. И сам отрезает сыр, мясо, фрукты, чтобы я смогла дожить до основного блюда. Также за это время я много узнала о его маме, о том, как она учила его готовить. Мысленно благодарю эту святую женщину, а то мы постоянно питались бы фастфудом или шоколадным печеньем. «Лисичка, пошли собираться». Большая теплая ладонь накрывает мою, а горячее дыхание опаляет ухо. Все и так уже чисто. Нужно поторопиться, чтобы ты успела поспать до занятий хотя бы пару часов». «Не хочу спать». Поворачиваюсь к нему, провожу кончиком языка по манящим губам и улыбаюсь. Джейсон не поддается на флирт, убирает тряпку и подталкивает меня в сторону служебных помещений. Прекрасно знаю, что он не позволит променять несколько часов сна на более приятное занятие, даже если сам этого хочет. Вечером после репетиции покажешь, как скучала по мне весь день. Джейсон идет сзади, но я догадываюсь, что он улыбается. А если не успею соскучиться? Обожаю провоцировать его. Это как выплеск эмоций в двойном размере. Заставляет жар прилить к низу живота. В груди все трепещет. «Возможно, мне стоит поехать ночевать к Мие?» Мы доходим до раздевалок. Я протягиваю руку, чтобы открыть дверь в женскую, но Джей не дает этого сделать. Одним рывком разворачивает меня и впечатывает в стену, предварительно подставив ладонь под затылок, чтобы я не ударилась. «Ты, конечно, можешь попытаться улизнуть от меня, малышка Коллинз, но не даю гарантии, что не приеду и не увезу тебя. В таком случае придется в два раза активнее доказывать, что ты все же скучала», шепчет он в губы, чтобы нас никто не услышал. Его близость заставляет издать легкий стон и сжать бедра плотнее в попытке унять вмиг накатившее возбуждение. Интересно, мы когда-нибудь сможем спокойно находиться рядом, или наша химия всегда будет будоражить кровь? Тогда мне точно стоит поехать к Мие. Встаю на носочки, слегка прикусываю его нижнюю губу, а после ныряю ему под руку. Невозможное. «Но тебе же это нравится!» Смеюсь, и прежде чем закрыть дверь в раздевалку, слышу фразу Джейсона. «Безумно!» До его квартиры мы доезжаем быстро. В последнее время он вернулся к мотоциклу, это значительно экономит время. К тому же всю дорогу я могу ощущать тепло его тела и напряженные мышцы пресса под ладонями. Всякий раз, пока добираемся домой, мы едем на восток и встречаем первые лучи солнца. С этим мужчиной каждый восход особенный. Принимаю душ и сразу залезаю в кровать под легкий плед. Джей лежит рядом, я кладу голову ему на грудь, закидываю на него ногу и почти засыпаю. Никому еще не позволял так нагло класть на меня конечности Эви. Его тело сотрясается от беззвучного смеха, а я слишком сонная, чтобы что-то понять. Что? Спи, лисичка. Он целует меня в макушку, и я окончательно проваливаюсь в мир грез. Эви, не спи! Чей-то локоть тычет меня в бок. Подпрыгиваю на месте, но, слава богу, не привлекаю к себе внимания. Черт, заснула на лекции, ужас. Мия прыскает от смеха и прячется за тетрадкой. Это из-за слишком большой нагрузки на организм в последнее время. Но я должна справиться. В конце концов, еще немного, и в жизнь вернется спокойствие. Хотя рядом с таким мужчиной оно мне вряд ли когда-то светит. Хорошо, что сегодня нет занятия с Тайлером. Говорю я, и Сандра с другой стороны от меня сочувственно поджимает губы. «Не понимаю, почему он так муштрует тебя?» — рассуждает она. «Мы тоже принимаем участие, но в основном готовимся сами, а ему показываемся лишь раз в неделю. Может, из-за того, что он со мной в паре?» Пожимаю я плечами. «Нет желания думать об этом человеке. Не хочет ударить в грязь лицом? Осталось отучиться совсем чуть-чуть, и я забуду о нем, как о страшном сне. К тому же прекрасно вижу, как на него реагирует Джейсон. И, зная их историю, сама хочу держаться как можно дальше от Форда, но, к сожалению, пока это невозможно. От него напрямую зависит мое будущее». Телефон слабо вибрирует, я снимаю его с блокировки и вижу сообщение от папы. Он редко пишет и чаще предпочитает звонить, но знает, что сейчас мне неудобно разговаривать. «Папа?» «Привет. Приезжай сегодня после учебы в гости. Я соскучился. И привези с собой парня, который посмел украсть мою принцессу». «Хорошо, только обещай быть добрым и пушистым». «Папа?» «Обещаю быть, а добрым и пушистым по ситуации». «О, боже». Я закрываю рот ладонью, чтобы не засмеяться в голос. «Ты чего?» Сандра приподнимает бровь в ожидании рассказа. «Мия тоже приближается». Но чтобы не шуметь, я просто показываю подругам сообщение от отца. «Бедный Джей». Мия хочет сказать что-то еще, но Алек показывает на преподавателя, который уже бросает на нашу компанию недовольные взгляды. «Предупреди его, пусть морально подготовится. А если он не захочет ехать к отцу в гости?» «Понимаю, что наши отношения уже дошли до уровня, когда можно знакомиться с родителями. Мы практически живем вместе, но это все равно очень волнительно. А зная, какой мой папа ревнивый, можно ждать напряженного приветствия. Нужно предупредить Джейсона, а по дороге домой провести подробный инструктаж, что стоит говорить, а что нет. Надеюсь, сегодня обойдется без жертв», — шепчу я и одновременно набираю сообщение. «Если Джей вообще согласится. Как ты смотришь на то, чтобы съездить после занятий к моему отцу? Он очень хочет с тобой познакомиться». «Ты еще сомневаешься?» Сандра наклоняется ближе, делает такой вид, словно я сморозила несусветную чушь. «Мы с Майклом недавно гуляли. Он говорит, что еще ни разу не видел друга таким. Он, черт возьми, влюблен в тебя. Эви, это заметно по его глазам. Серьезно, не думаю, что знакомство с твоим отцом спугнет Джейсона. Он не из робких». Где-то в душе я понимаю, что она права, и признание, которое чуть не сорвалось с губ Джейсона, тому подтверждение. Но слышать, что и другие видят наши чувства, особенно приятно. От этого на моем лице появляется глупая улыбка, а в животе вновь оживают бабочки. Они, по-моему, всегда реагируют на имя этого мужчины, устраивая в теле настоящее торнадо. «Как, кстати, у вас с Майклом? Давно ничего нам не рассказывала». Чувство вины сдавливает грудь невидимым корсетом. Со своими любовными историями я совершенно потерялась во времени и перестала интересоваться их жизнью. «Девчонки, простите, плохая из меня подруга». Скольжу взглядом от одной к другой. «Глупая!» Мия щипает меня за бедро под партой и тихо смеется. «Мы рады, что у тебя наконец-то появился мужчина, который заставляет забыть обо всем на свете. А от нас ты никуда не денешься». «Точно, точно», — поддерживает Сандра. «Давайте соберемся на днях, устроим девичник, и я вам все расскажу. А пока, если коротко, у нас все замечательно. Кристофер, правда, бубнит, что Майкл прописался у нас, но они вроде нашли общий язык». Смартфон Сандры издает сигнал, оповещая о новом сообщении. А вот мой тихонечко лежит в сторонке. Подруга смотрит на экран, и уголки ее губ растягиваются в довольной улыбке. Но она ничего не говорит, только бросает на нас беглый взгляд, прикладывает палец к губам и шепчет. «Тссс!» — кивает в сторону преподавателя. «Хватит болтать!» Остаток лекции я стараюсь сосредоточиться на материале, но получается не очень. Постоянно посматриваю на телефон, который так и не порадовал ответным сообщением. Возможно, Джейсон занят, хотя обычно он очень быстро отвечает. После обеда на последней паре экран наконец-то оживает, и я вижу желанное имя. Джейсон. «Малышка Коллинз, сознавайся, какой алкоголь предпочитает твой отец, а то я уже всю голову сломал». Боже, оказывается, все это время он не писал не потому, что ищет предлог не ехать, а потому что хочет произвести впечатление на ворчуна Пола Коллинза. Прикрываю рот ладонью, чтобы никто не заметил моего глупо влюбленного выражения лица. Если до этого я испытывала к Джею чувства, то теперь они усилились 100-кратно. Хороший виски, но это не обязательно. Уверена, ты ему понравишься и так, Джейсон. Тогда возьму две бутылки. Лисичка, скоро подъеду на стоянку университета. Ну что, ответил? Сандра заглядывает в экран телефона, крутит ручку в руках и зевает. Вот видишь, а ты в нем сомневалась. Мне кажется, пора закругляться с лекцией. А мне б теперь наоборот, подтянуть время. Тихо смеюсь я, волнуюсь, как все пройдет. Прежние переживания теперь кажутся мелочью. Я ерзаю на стуле, словно сижу на иголках. Успокойся, твой папа — душка. Мия делает невинный вид. Главное, чтобы винтовку не взял у отца Сэма. Спасибо за поддержку. Поджимаю я губы. Ладони холодеют, и каждая минута кажется вечностью.